этой силой пользовались великие люди. Вы можете сформировать уверенность в себе, раскрывая свой безграничный потенциал посредством силы разума. Так же, как художник сперва рисует мысленный образ, закон магнетического притяжения приносит в вашу жизнь то, что вы явно представляете. Клара Бартон пользовалась этой силой. Она представляла, как помогает нуждающимся людям, и так возник Красный Крест. Жанна д'Арк слышала голос творческого разума, ведущий ее к победе. Библия говорит об этой всезнающей силе. Великий учитель упоминал о ней. «Это не я, а Отец внутри творит все». «Отец внутри» — это метафора для обозначения универсального разума или творческого интеллекта. Многие верят в существование высшей силы, которая контролирует Вселенную и устанавливает в ней порядок. Представления об этой силе у всех людей разные, но большинство сходится во мнении, что она действительно существует. Если вы с этим согласны, значит, вы должны согласиться и с тем, что она каким-то образом общается с нами, а мы можем общаться с ней, как делали все великие наставники и мыслители. Контакт происходит посредством элемента сверхсознания. Сделать это мы можем, успокоив сознание. Крайне важно, чтобы время от времени мы удалялись от суеты повседневной жизни, оставались наедине с собой, успокаивали сознание и позволяли сверхсознанию говорить с нами и направлять. Оно не разговаривает с нами на английском, французском, итальянском или любом другом языке. Оно говорит посредством интуиции, которая проявляет себя как чувство или желание. Посылая интуитивные ощущения, сверхсознание подталкивает нас к людям, обстоятельствам и местам, которые нужны нам для реализации творческого замысла. Проявление интуитивной силы нетрудно заметить в царстве животных. Понаблюдайте за птицей, вьющей гнездо. Никто ее этому не учил. Она полагается исключительно на интуицию, подсказывающую ей, как построить идеальное гнездо. У животных мы называем это инстинктом, у людей – интуицией. Та же самая интуиция, направленная сквозь разум, подскажет нам, как создать идеальную жизнь, если только мы откроемся ей. Помните, сверхсознание – это область абсолютных идей. Ему ведом идеальный путь, поэтому оно никогда не ошибается. Когда мы научимся доверять ему, то будем совершать гораздо меньше ошибок, ибо будем руководствоваться безграничной мудростью. Это источник мудрости, направляющий все великие умы.